Несколько дней назад я нашла на кухонной стойке кассетный аудиоплеер. Здоровенная замызганная штуковина из темно-серого пластика с большими уродливыми кнопками. Признаюсь, наличие в доме этого старья совсем меня не обрадовало. Это еще откуда, удивилась я, а потом обнаружила рядом кассету. «Стихотворение в сумерках», читает Кэтрин О'Делл. Кассета была из тех, что я нашла в коричневом чемоданчике, а плеер — твоим подарком. Очевидно, ты откопал его и купил у кого-то в сети. Разинув свою аккуратную пасть, он ждал, когда ему дадут что-нибудь проиграть. Я вставила кассету в гнездо и защелкнула крышку, но не спешила нажать на кнопку. Что если пленка сомнется и порвется, как иногда бывает с кассетами? Мне было страшно. Что я сейчас услышу? Материнский голос. «Ты дома?» Ответа не последовало. Я пробежала взглядом содержание. Йейтс, Пирс, Джеймс Кларенс Манган. Ее фотография на бумажном вкладыше «Томление и благородство». Высокая прическа, плащ с настоящей кельтской застежкой. Это не она. Это не могла быть она. Это просто чудо ее голоса, пойманное на блестящую коричневую ленту и ждущее освобождение. Я нажала на кнопку «Извлечь», чтобы кассета не крутилась без меня, вышла на улицу и сунула ключ от входной двери под камень в саду. Закрыла маленькую калитку и зашагала по дороге в сторону морского променада. Я ничего с собой не взяла, несмотря на то, что погода менялась. Именно так я люблю гулять. Без телефона, без ключей, без сумки, без денег. Мне нравится ощупывать воздух в пустых карманах и ловить спиной дыхание ветра. Я бы и носки не надевала, но относительно таких вещей я твердо придерживаюсь правила. Выходя на люди, будь полностью одетым. Не то чтобы я когда-нибудь забыла одеться, но у меня есть опасная мечта — пойти по каменистому пляжу навстречу волнам, на ходу сбрасывая с себя одну одежку за другой. Поясняю, не с целью самоубийства, а чтобы искупаться. Так вот, если бы можно было превратить мечту в таблетку, именно такую я приняла бы перед смертью. Рассасываешь, и рот наполняется вкусом моря. Нам нравится жить в Брее. Это маленький городок неподалеку от Дублина, викторианский курорт и в мертвый сезон не теряющий своего очарования. Здесь есть парк развлечений и эстрада. Чайки высматривают, не уронит ли кто-нибудь мороженое. Морское побережье притягивает к себе тех, кто существует вне расписания. Работает в необычные часы или совсем не работает. Когда мы шагаем вдоль моря, лицом к ветру, в нас рождается веселое отчаяние. Я медленно повернула к холму Брейхед, стерегущему конец пляжа и большую часть дня горбом нависающему над собственной тенью. Брей — город утренний, обращенный к востоку. Я редко вижу вершину холма, озаренный солнцем. Сегодняшний день не исключение. Гора насупилась, валуны отливают коричневым бархатом, словно раздумывают, не зарасти ли мхом. Море слева от меня. Вдоль променада на добрые полмили тянутся ровные линии хорошо знакомые ограждения. Но пейзаж все равно выглядит диковатым. К берегу вертикальными полосами дымки приближается дождь, и по воде уже пробегает рябь. Налетает шквальный ветер, гребни волн рассыпаются брызгами, и вода под ними то желтовато-зеленая, то цвета темного камня на кольце моей матери. Точно, так и есть. Море поглотило свет и стало цвета черного изумруда. Это наблюдение обрушило на меня воспоминания о ее последних днях, когда она, наконец, стала собой, а у меня и мысли не мелькало, что я могу повернуться и выйти из комнаты. Я поняла, что сжимаю перекладину ограждения. Глупость какая, в моем-то возрасте. Все это случилось так давно. К тому же цвет волн не подавал мне никакого знака. Разумеется, нет. Там, в надвигающемся шторме, моей матери не было. Никакого утешения она мне не посылала. Но, повернувшись идти домой, я почувствовала, что меня переполняет благодарность, даже если это была всего лишь моя собственная надежда в ином обличии. Даже если море оставалось всего лишь морем, этого было достаточно. Море точно было достаточно. «Довольно, чтобы продолжать жить», — подумала я, поднимая лицо навстречу дождю.